В этой обстановке Рощаковский вел себя так, что ничего в нем не раздражало окружающих, не оскорбляло слуха, зрения. Он был прост, естественен в обращении с любым человеком, ни тени фамильярности, высокомерия, желания подладиться под собеседника или же чем-то его унизить, загнать в угол эрудицией, опытом. Это было просто удивительно. Он, убежденный монархист, националист, а следовательно и антисемит, я же коммунист, интернационалист и еврей. Мы спорили почти все время. И выяснилось, что можно спорить с полностью инаковерующим, не раздражаясь, не впадая в ожесточение, с уважением друг к другу. Но невоспитанность отличала его от людей, с которыми я встречался в тюрьме. Он был единственным, кто был счастлив. Да-да, совершенно счастлив и этого не скрывал. Я знал людей, которые внешне тоже выражали свое удовольствие, но это было никаким не счастьем, а самым обыкновенным злорадством. Таким, например, был Цедербаум, брат Мартова, высокий, неумный и недобрый человек. Он множество лет провел в ссылке и весьма развратился бездеятельной и привилегированной жизнью знатного ссыльного в относительно либеральные времена. Цедербаум с удовольствием вспоминал, как он жил ссыльным в каком-то областном или окружном городе, не помню в каком. До революции он имел отношение к аппарату Второго интернационала. Его знали, вероятно, именно как брата Мартова, все деятели Второго интернационала, которым повезло больше, нежели их русским коллегам. В день его рождения к особняку, где жил ссыльный, подкатывали одна за другой машины с начальниками местного ГПУ. Каждый привозил огромный торт, поздравлял своего подопечного и вручал телеграмму от одного из премьер-министров дружественных стран. Тогда многие европейские премьер-министры были социалистами во Франции, Бельгии, Швеции, Норвегии, еще где-то. Пышными и многозначительными словами они поздравляли своего друга, и тень их правительственного величия падала на Цедербаума, который начинал себя чувствовать почти премьером. Конечно, все это идиотское благополучие в 1937 году лопнуло. Цедербаума посадили и привезли в Москву. Но он так ничего не понял и был убежден, что и дальше будет жить в привилегированной ссылке в ожидании лучших дней. Он не подозревал, что его ждет каторжный труд в лагере или голод тюремной камеры, а под конец пуля в затылок при очередной ликвидации по присланным из Москвы спискам. Пока что он упивался радостным чувством мести, злорадства. Демонстрируя, что его, старого тюремного сидельца, ничто не смущает, он непрерывно ходил по камере и мурлыкал под нос французские песенки. Иногда он останавливался перед каким-нибудь совершенно убитым и раздавленным человеком, внимательно в него всматривался и сочувственно спрашивал: «Что с вами, коллега? Что случилось? На вас смотреть просто страшно. Что произошло? Не понял сразу. Вас посадили в тюрьму. Вот что оказывается. Вас огорчает, поражает, удивляет, убивает. А когда это вы делали с другими, то вас это не огорчало, не поражало, не удивляло, не убивало. Других, значит, можно, даже нужно. А вот вас, оказывается, нельзя. Ох-ох-о. Нет, голубчик, про все это уже давным-давно было в истории, и в Библии, и в элементарном учебнике истории. Просто вы никогда ничему не учились. Ну, поучитесь, коллега, может, и поумнеете». Рощаковский совершенно не злорадствовал. Ему не было присуще чувство мести. Он был счастлив тем, что, по его убеждению, наконец-то дождался того, во что страстно верил. Да, вы молоды. Вам этого не понять. Пройти через такие муки разгрома всего дорогого, жить в страданиях, веря в воскрешение этого дорогого и дождаться. Бог надо мною смилостивился, дал мне к концу моей жизни увидеть настоящее счастье. Какое же? А хотя бы вот эту тюрьму. Я дождался того, что увидел тюрьмы, набитые коммунистами, этими, как их, коминтерновцами, евреями, всеми политиканами, которые так и не понимают, что же с ними происходит. Вот поглядите на них, милейший Лев Эммануилович, крупные посты занимали в государстве. По-нашему, по-старому, директора департаментов, товарищи министров, члены Государственного совета.